Глава 20. Почти неделя прошла с тех пор, как весть о чудесном воскресении распятого пронеслась по Иерусалиму. Первосвященник Каиафа быстро поправился от почти смертельной раны и настолько удачно вел тайные планы, что уже успел отправить центуриона Галбуса и солдата Максимуса обратно в Рим. Петроний, подозреваемый в симпатичном влечении к ученикам Назарея, также был уволен. Но все трое, по возвращении на родину, получили высшее назначение в римских легионах, но по чьей просьбе никто не мог угадать. Разве только что иностранец Мельхиор, носивший перстень кесаря, вмешался тайно в это дело. Между тем, всем евреям объяснили исчезновение тела галилейского пророка тем, что оно было украдено. Авторитетные лица в Синедрионе утверждали, что они уже напали на след разбойника, участвовавшего в этом деле. Кроме того, общее внимание было еще отвлечено неожиданными похоронами Иудифи. Давно город не видал такого зрелища. Длинная процессия молодых девушек, одетых в белое и увенчанных лилиями, провожали тело первой красавицы Иудеи к ее могиле, рядом с ее злосчастным братом. Белые цветы и белая драпировка служили символом чистоты и девственности умершей. Хотя многие качали головой и, пожимая плечами, передавали друг другу скандальные рассказы о ее нравственности, но громко никто не хотел высказать своего мнения. Искариот пользовался громадной силой в Иерусалиме. В его ростовщических руках была участь не одной семьи в Иерусалиме, и боязнь, которую он всем внушал, останавливала их языки. А гордый священник Каиафа, услыхав печальный напев похорон, которые проходили мимо окон его дворца, спрятал горевшее от угрызений совести лицо в подушке и не сказал ни слова. Бледная Рахиль холодно за ним наблюдала, не прерывая глубокого молчания. Между ними лежал позор и удивь. Но так же, как и ее преступный кинжал, ржавеющий на глубине колодца, и этот позор остался похороненным в их сердцах по обоюдному невысказанному соглашению. Все ученики и последователи Назарея, мужчины и женщины, покинули Иерусалим. Некоторые из страха перед священниками, другие просто желая повидать свои покинутые села. Городские жители понемногу возвратились к старому строю жизни и к старым привычкам, которые последнее время столь странно нарушились. По желанию священников, вся вершина святого склепа была снята, чтобы легче можно было убедиться в совершенной его пустоте. Иосиф из Аримафеи, возмущенный их подозрением и бессердечием, сам глубоко верующий в божественное воскресение Христова, продал свой великолепный дом в Иерусалиме и, раздав все полученные деньги бедным, вернулся в скромный родной город Аримафею и там поселился. Ходили по городу слухи, что правитель Пилат послал письмо Тиверию с просьбой вернуть его обратно в Рим под предлогом расстроенного здоровья. Был восьмой день Пасхи, и над маленьким городком Назаретом солнце уже заходило. Яркий пурпуровый свет с запада озарял всю плодоносную долину и окружающие поля и бросал теплое радужное сияние через открытую дверь в маленькое теплое помещение, где на грубой скамье сидел и прилежно работал старик-столяр. Обыкновенно с закатом солнца он переставал работать, но теперь торопился докончить деревянную колыбель, которая вся была разбита на маленькие квадраты, украшенные чрезвычайно тонкой резьбой. Его сморщенные руки с удивительной ловкостью справлялись с инструментами, и пока он выделывал какой-нибудь цветок или лист, было видно, что он в душе был артист, глубоко пристрастившийся к своему труду. Рядом с ним на скамейке лежало несколько только что сорванных лилий. Он изображал их на деревянном квадрате с поразительной ловкостью. Красный свет небес озарял его согбенную, грубо одетую фигуру, образовывая розовое сияние над белоснежной головой. Он был совершенно поглощен своей работой, настолько, что не расслышал приближающегося медленного шага и не заметил внезапной тени, остановившийся у самой его двери. «Ты, Иосиф, столяр Назарета, – спросил резкий печальный голос. «Как можешь ты столь мирно работать и не горевать, когда твой сын только что умер в Иерусалиме?» Старик встрепенулся. Он отложил дощечку, которой был занят, и, прикрывая одной рукой глаза от света, удивленно стал осматривать говорившего. Он увидал перед собой высокого широкоплечего человека, темного и сурового, покрытого пылью, как бы от долгого пути, с темными страшными глазами, которые лихорадочно блестели под низкими бровями, как будто от сгоревших невыплаканных слез. «Кто ты?» — обратился он к нему. «Зачем ты сюда пришел?» «Я изгнанник света по имени Варавва», — ответил пришелец и придвинулся ближе к старику. «Я тебе откровенно ответил, но ты меня еще не удостоил ответом. Я пришел сюда из Иерусалима, влекомый желанием тебя найти и с тобой говорить, если ты действительно тот, о котором мне говорили. И потому я спрашиваю опять, ты ли Иосиф, сын Иакова, потомок дома Давида и отец того, которого называли царем иудеев?» Привстав со своей скамьи, почтенный старец мягко ответил: «Да, я Иосиф». Варавва с усталым, изможденным лицом, разбитый горем, уставил на него свой воспаленный взгляд, как бы желая прочесть все сокровеннейшие тайны его души. «Ты бедный старый человек», — пробормотал он чуть слышно. «Твои ноги на самом краю могилы. Тебя ожидает мрак, в котором мы не знаем, что с нами будет. Ты не пожелаешь солгать. Наконец я достигну истины. Наконец!» Его голос пресекся, глаза закрылись. Он слабо опустился на низкую скамью около двери. Варавва 2 дня путешествовал без отдыха, почти без пищи, и до такой степени утомился, что прошло несколько мгновений, прежде чем он заметил кубок чистой холодной воды, который Иосиф преподнес к его губам. Он жадно и с благодарностью выпил и, освежившись, опять остановил глаза на почтенной старческой фигуре, стоявшей рядом с ним. «Я Варавва», — повторил он после некоторой паузы. «Может быть, это имя тебе ничего не говорит. В таком случае я тебе все разъясню. Я был вором, бунтовщиком и убийцей. Никакого доброго чувства нет в моей душе. По справедливости, меня должны были распять на месте твоего сына, ибо он был невинен, а я преступник. Но если ты знаком с обычаями света, то это тебя не удивит, ибо человеческие законы сотворены для ограждения человеческой виновности. Невинность всегда страдает, так как она ненужная добродетель и служит упреком для греховности. Так оно было в Иерусалиме в эти последние ужасные дни, и так оно будет, мне кажется, во все дальнейшие времена. Свобода мне мало принесла радости. Я прожил вечность муки с тех пор, как врата темницы раскрылись передо мной. Я жаждал освобождения. Оно пришло и принесло мне одно лишь страдание. Я предпочел бы умереть, чем переносить то, что я перенес. Никогда смерть не казалась мне столь радостной и привлекательной. Бог мне свидетель. Ты на меня смотришь со спокойным, невозмутимым лицом. Разве тебе все равно, что я убил твоего сына?» Иосиф ничего не ответил. Он остался неподвижен. Свет яркого заката озарял всю его фигуру и еще увеличил сияние над серебристыми его кудрями. «Тем не менее, оказывается теперь, что его вовсе не убили, и ты, пожалуй, это знаешь», — начал опять Варавва, стараясь приметить какую-нибудь перемену в мирном выражении старческого лица. «Весь мир, кажется, обезумел, толкуя о каких-то чудесах. Он восстал живой из мертвых и предстал перед своими учениками. Часть этого рассказа правдива, но чуда никакого не было, ибо я убежден, что он никогда не умирал. Он лишился чувств на кресте и очнулся в могиле. Очевидно, он покажется еще неоднократно разным людям, и так подтвердится рассказ о его воскресении. Понимаешь ты, что я говорю? Никакой божественности не было в этом человеке, и чуда не было. Ты, Иосиф, не приписываешь божественности тому, который был рожден от тебя, твоею волею, и который, наконец, родился обыкновенным образом, как родятся все смертные люди». Варавва говорил нарочно холодным, бесстрастным тоном, но под его деланным спокойствием скрывалась страшная грызущая тоска. Иосиф стоял все так же молча, царственная его фигура была освещена пурпурово-золотыми лучами. Варавва не мог долее выдерживать. Его скрытое нетерпение внезапно вышло из всяких преград. «Говори, старик, говори!» – закричал он почти яростно. «Если бы ты только знал всю мою муку! Ведь я видел этого человека, этого царя иудеев, во всей его несравненной, могучей, чудесной красоте! Его лицо, его голос, весь его вид меня не покидают! Его смиренные глаза тревожат мою душу! Человек или бог, кто бы он ни был воистину, его вид был скорее божественный, чем человеческий. Нежность и доброта его были неземные. Люди жестоки в обращении между собой. Он был милосерд. Люди всегда жалуются. Он смиренно молчал. Я следил за ним, пока он умирал. Он превращал страдания в торжество. И в утро, когда говорили, что он воскрес из могилы, я сам видел его, мягко ступавшим под тенью утренней зари и остановившимся говорить: «С кем ты думаешь?» «С горюющей женщиной, грехи которой он простил. Это было что-то удивительное. Ни один человек, только что вырвавшийся из могилы, не остановился бы для такой причины. А Бог, говорят, Бог строгий каратель, и потому казалось бы, что этот Назарей и не Бог, и не человек. Ах, если бы я его знал, как он действительно есть, я не остановился бы ни перед чем, чтобы его узнать. Я даже обращался к его матери, к твоей жене, умоляя ее рассказать мне про его рождение, которое теперь также приписывают к чудесам. Но она молчала, так же, как и ты. И пока я с нею говорил, ее окружало чудесное сияние, таинственное, неземное, которое наполнило меня страхом. И именно такое же сияние озаряло Назарея, когда я увидал его впервые в судилище. Красота и свет казались частицами его самого. Но страх всей этой таинственности лишает меня рассудка, и потому я пришел к тебе. Скажи ты правду, Иосиф, как человек простой и честный, расскажи мне все, что ты знаешь про этого Иисуса, удивление всей Иудеи. Ты его отец, ты должен про него все знать с первой минуты его рождения в мир. И так из жалости к моему невежеству и страданию молю тебя ответить. «Что могу я тебе сказать, бедная душа?» — сказал Иосиф, и глубокая жалость послышалась в его голосе. «Кроме того, что божественный сей человек не был моим сыном». Варавва вскочил и судорожно схватил его за руку. «Не был твоим сыном?» — повторил он. «Разве Мария не твоя жена? Разве у тебя нет детей?» «Ни одного, который называл ее матерью», ответил Иосиф. «Дети у меня есть, но они все были рождены в дни моей молодости от первой жены, которая давно умерла. Марию я знал только как существо не от мира сего. Это небесная дева, чью невинность и необыкновенную честь я был призван охранять». «Но разве ты на ней не женился?» «Именно так, как мне было велено», ответил Иосиф просто. «Я преклонялся перед нею, как перед царицей и перед ангелом». «Ах, вот и ты теперь меня смущаешь странными словами!» — воскликнул Варавва почти гневно. «Отчего ты ее называешь царицей? Многие говорят, что она простая девушка из Египта». Глаза Иосифа приняли задумчивое, восторженное выражение. «Если она была из какой-нибудь страны, то, конечно, из Египта», — сказал он медленно. «В Египет мне велели с нею бежать, чтобы спастись от тирана Ирода, который угрожал отнять жизнь у ее младенца. Когда я впервые ее встретил, была весна, тихий вечер. Она шла одна по полю, как таинственная тень, со странным сиянием в волосах. Мне казалось, что я встретил ангела с небес, и к ее ногам я упал с благоговением. Старик остановился, весь предаваясь воспоминанию. Потом опять спокойно продолжал. Ее было желание, ее воля, чтобы я на ней женился на глазах у всех. Раз, сознаюсь откровенно, я начал колебаться, убоявшись зла. Но опять пришло повеление, и я послушался. «Что ты говоришь про повеление?» — закричал Варавва, недоумевающий и раздраженный. «Что хочешь сказать? Разве Иисус не был рожден от Марии? Разве ты на ней не женился, на этой женщине или царице? Не все ли равно, откуда она пришла и в какое время? Ведь она была твоя!» «Нет», — ответил Иосиф с внезапным жаром, — «не смей произносить такого богохульства. Она никогда не была моею, никогда, ни взглядом, ни словом, ни дыханием, ни прикосновением. Ангелы были ее друзьями, они ей пели с высоты звезд в ту ночь, когда младенец родился. Я был только ее верным слугой». «Ты бредишь!» — закричал Варавва в страшном волнении. «Ты потерял рассудок, как все замешанные в этом странном деле. Но я пришел к тебе за правдой, и правды я от тебя добьюсь. Ты бедный слабый старец. Разве ты не боишься смерти? И на самом краю могилы ты хочешь поддержать обман и провозгласить ложь? Ты знал, что Мария должна родить, и если он не был твоим сыном, чей он сын?» Внезапная тень омрачила землю. Солнце только что зашло, последовало глубокое таинственное молчание. Серый вечерний свет медленно простирался, и в потемневшей избе эти двое остались друг перед другом трепетавшие и безмолвные. «Чей он сын?» — повторил Варавва странным шепотом. Какой-то страх, какое-то недоумение отразилось на лице Иосифа. Простирая далеко обе руки с торжественным жестом, он посмотрел прямо в глаза своему дерзкому вопросителю. «Во имя Бога, Всевышнего, который нас сотворил!» — закричал он дрожащим от волнения голосом. «Я клянусь, что никогда не знал! Я никогда этого не знал! Я только видел сон!» Пока он говорил, внезапный яркий свет, косо и быстро падая, озарил мрачное помещение. Испуганный неожиданным блеском, старик повернулся к открытой двери. Потом, с диким криком, указал на нее рукой. «Смотри, смотри там! Вот он стоит! Спроси его, а не меня! Расспроси его про то, что ни один смертный не объяснит!» И, упав на землю, он низко поклонился, закрыв лицо. Тогда как Варавва отшатнулся испуганный, смущенный, уничтоженный. Перед ним в безмолвной, царственной, лучезарной красоте стоял Назарей.